127. Гуру. Какие нужные качества духа воина света отметим сегодня? Непоколебимость и стойкость и преданность до конца. Каждый момент столкновения с тьмою требует выявления качеств, особо способствующих победе. Непоколебимая стойкость нужна, чтобы выдержать натиск пространственного разновесия. Будем вместе и будем стоять неотделимо от фокуса света. Иначе не выдержать и не устоять.